Тимур и Алгерда. Уже на следующий день мы улетели отдыхать. В тот же день мы с Алгердой ушли с работы пораньше. Да нет, мы были отпущены сразу, так распорядился Орлов. Билеты на самолет, морской круиз, все было зарезервировано моментально. Этот человек умел быть благодарным. Необходимо было успеть собраться. Мы с моей возлюбленной договорились следующим образом. Она собирает вещи и завозит их ко мне. Вечером мы идем в ресторан, так как я должен отдать долг Егорову, а утром нас ждет отдых, море и горы. Ровно в 19:30 в моей квартире раздался звонок. Я открыл дверь и увидел Алгерду. Я не мог отвести взгляд. Туфли, блузка, легкая кофточка и небольшие сережки в ушах — все это было подобрано очень гармонично. Минимум косметики соответствовал природному румянцу щек. А зеленые глаза искрились по-особому, и эти искры, казалось, освещали все помещение. «Я тебе нравлюсь?» — спросила она. «Не то слово. Так и должна выглядеть влюбленная женщина». Мы поцеловались долгим, страстным поцелуем. Егоров шутил весь вечер, ему это было позволено. Во-первых, вкусная пища и выпивка были за мой счет. Во-вторых, после успешного окончания такого опасного дела он имел право расслабиться. А в-третьих, он прекрасно понимал, что я и мои начальники его также запомнили. Естественно, с Алгердой танцевал только я. Мне было приятно подходить с ней после каждого танца к столику и видеть легкую зависть на лице Саши. Наконец он не выдержал и обратился ко мне. «Разреши мне пригласить ее на танец, если она не будет возражать. Надеюсь, что не будет. Ты еще натанцуешься с ней». Алгерда милостиво согласилась. Перед тем, как выйти с ней из-за столика, Егоров наклонился ко мне. «Внимательно смотри на нас и на окружающих». Заиграла музыка, и они начали танцевать. Уже через несколько мгновений я понял, что наблюдаю нечто. Я никак не мог понять, что это означает. Все присутствующие в зале также затаили дыхание. Алгерда не танцевала. Нет, она просто летала по воздуху. Эффектность ее внешности и скорость ее движений, стиль ее одежды и сила страсти — все сошлось в этом танце. Девушка плела кружева вокруг Саши и как бы приманивала его к себе. Она кокетливо играла своей фигурой и одновременно ставила невидимый заслон на пути своего партнера. При этом девушка ни разу даже на чуть-чуть не выбилась из ритма. Ее движения были отточены и в то же время непрогнозируемы. Восхитителен был последний кадр этого танца, полностью совпавший с окончанием мелодии. Алгерда бросилась к Егорову и застыла обоими коленями на его колене, выкинутом вперед. Она выбросила в сторону обе руки, а он слегка поддерживал ее за талию. Таким образом, она удерживала равновесие еще несколько мгновений. «Ты королева танца», — сделал я ей комплимент. «Я немного занималась танцами. Знаешь, что является главным, полученным мною от этих занятий?» «Что же?» «Танец — это модель жизни». Реальная повседневная жизнь не подчиняется общепринятым схемам, поэтому нам приходится все время импровизировать. Однако ни одна самая лучшая импровизация ничего не стоит без хорошо поставленной жирной точки в конце. Как говорит мой отец, наконечник копья обязательно должен быть задействован. На следующий день мы были в самолете. Отдых был восхитителен. Мы провели неделю на борту шикарного морского лайнера. Нам была зарезервирована отдельная каюта на верхней палубе. Это была нирвана. Каждый день мы заходили в новый порт. Алгерда и я плескались в море, шли обедать в кафе или небольшой ресторан и много гуляли. Особенно ее тянуло в горы. Это хрупкое создание прекрасно чувствовало себя на узких горных тропинках. А если гор в порту не наблюдалось, то это место ей явно не нравилось. Потом мы жили в небольшом горном отеле еще 3 недели, в конце этого срока наши отношения стали вполне семейными. Следует заметить, что за весь отпуск мы ни разу не поссорились, и у нас даже не было ни одного намека на ссору. Гармония была во всем. Мы засыпали и просыпались с Алгердой в одно время. Пища, которую ел один из нас, не вызывала раздражения у другого. Маршруты для прогулок, выбираемые ей, нравились и мне. И ни разу не было ни единого повода для скуки. А как были восхитительны занятия любовью. Искусство Алгерды росло в геометрической прогрессии с каждой ночью, с каждым эпизодом, с каждым движением. Однажды утром она вынимала из чемодана блузку. Одно неловкое движение, и оттуда выпала упаковка таблеток. «Что это?» — спросил я. «Мой препарат». «У тебя что-нибудь серьезное?» «Надеюсь, что нет». Нам было так хорошо, что этот эпизод моментально исчез из моей памяти. За 2 дня до окончания отпуска мы пошли гулять. Алгерда стала взбираться в горы, а я шел за своей любимой. Тропинка вывела нас на самую высокую вершину. Она подошла к обрыву и махнула мне рукой. Когда я подошел к Алгерде, то уже не мог оторвать взгляд от открывшегося внизу вида. Бухта с лазурной водой окаймляла полуостров с расположенным на нем отелем. Сиротливо на горизонте маячил кораблик. Сосны, залитые солнцем, спускались к морю, а завершало всю эту картину безграничное синего неба. Спокойствие, тепло и уверенность проникали в каждую клетку моего организма, а было еще какое-то возникшее неведомое ощущение. Я вдруг почувствовал ответственность за эту дико красивую и при этом до боли беззащитную женщину. «Жизнь прекрасна, не правда ли?» — обратилась она ко мне. «Конечно, дорогая. Ты со мной не совсем откровенен. Почему ты так решила? У тебя есть интересная перспективная работа и любовь женщины. Что еще необходимо для счастья? Но Тимуру Арсентьеву явно чего-то не хватает, я это вижу и чувствую. Место под солнцем, которое соответствует моим способностям». Она замолчала, а потом заговорила вновь. «Расскажи, за что ты заслужил такой подарок от начальства и благодаря чему мы находимся в таком краю?» Я рассказал ей всю сагу о синей стреле. Логика подсказывала, что она сейчас бросится мне на шею, восхищаясь моими подвигами. Но Алгерда была непредсказуема. «Скажи, тебе нравится убивать?» Пригвоздила она меня неожиданным вопросом. «Я убил профессионального убийцу. Это было необходимо сделать». Он был ранен и уже не представлял угрозу для 2 здоровых мужчин. Его можно было схватить и предать суду и закону. Однако ты предпочел его хладнокровно застрелить. Заметь, что даже твой напарник нанес ему только ранение, хотя мог сделать то же самое. Я не знал, что ответить, и поэтому промолчал. Мы спустились в отель, поужинали и ушли в номер. Когда я проснулся утром, то Алгерды рядом не было, а на столе лежала записка. «Я не могу больше оставаться с тобой и ухожу. Не ищи меня». «Дурацкий розыгрыш», — подумал я. Однако в номере не оказалось ее вещей, а самой Алгерды нигде не было. Зачем она так поступила? Чем я ее обидел? У меня не было ответа. «Ничего», — считал я, — «вернусь домой и обязательно ее найду». Когда я вернулся, то сразу же поехал к ней домой. «Будет повод познакомиться с ее родителями», — подумалось мне. Дом и подъезд Алгерды я помнил превосходно. Однако из разговора с консьержкой стало понятно, что Коростелевы здесь не живут и никогда не жили. Девочка, по-видимому, не захотела показывать мне свое место жительства. Но это была не беда. Не должно было составить труда найти ее по тем данным, которые она предоставила, придя на стажировку в Клевер. Увы, но ее домашний адрес был записан согласно временной прописке. Я все же решил отработать эти данные. Алгерда уже не было на месте. Хозяйка квартиры объяснила мне, что девушка 2 дня назад приехала с курорта, собрала вещи и упорхнула. Судя по всему, это был не розыгрыш и не мелкая обида. Что-то заставило ее разорвать со мной всякие отношения, что-то заставило ее бежать от меня, сломя голову. Я поклялся, что все равно ее найду. Если мною нанесена ей обида, то она должна будет мне об этом сказать. С Тимуром Александровичем Арсентьевым нельзя поступать подобным образом. Значит, я перерою всех женщин 22 лет по имени Алгерда, проживающих в стране, и отыщу мою ненаглядную. Мне не думалось, что девушек с таким именем должно было быть очень много. 2 дня спустя ко мне подошел Егоров. «Командир, есть важный разговор. Я тебя слушаю». «Мне кажется, что Алгерда не та, за кого себя выдавала. И кто же она? Инопланетянка, крестная мать сицилийской мафии или внебрачная дочь президента одной из стран Большой Восьмерки, которую необходимо было кровь из носу, пройти стажировку в нашей компании. Саша выслушал меня с абсолютным спокойствием. Затем он продолжал. «Послушай, Тимур, я знаю, что ты приехал из отпуска один. Однако я начал этот разговор вовсе не для того, чтобы подсластить тебе пилюлю. Я думал весь этот месяц и сопоставлял факты. Выслушай меня спокойно, прошу тебя. Говори, я весь внимание. Почему мы решили, что Зыков и Синяя Стрела — это одно и то же лицо? Потому что он был застрелен у кабинета Орлова и имел при себе нож с синей рукояткой, а тебе этого мало? Синяя Стрела — киллер высочайшего класса. Об этом явно свидетельствует убийство мальчишки-стажера. Четкий удар в нужное место, минимум крови и отсутствие криков о помощи у жертвы. Зыков же сделал к тебе резкое движение рукой. Так поступают люди, умеющие владеть ножом, но все-таки не профессионалы. Я и стрелял-то не на поражение жизненных органов, а в плечо, потому что моя рука после стольких передряг, в которых пришлось побывать, автоматически действует в зависимости от степени угрозы. Добивать его была уже твоя воля. «Ну и что? Меня он также выпустил живым из того злополучного коридора, когда я получил ложный вызов в планово-финансовый отдел. Мне трудно ответить, почему он упустил тебя, но заметь, что тогда была неудавшаяся попытка покушения, а здесь ставка была выше, гораздо выше, его жизнь. Он не ожидал нашего появления. У профессионалов типа нашего киллера – такие действия отработаны до автоматизма, их движения мгновенные и почти незаметные, это во-первых, а во-вторых, путаница с пропуском Иванова. Единственное разумное объяснение этому – то, что его заметили и заменили этот пропуск на пропуск другого лица, а затем сделали обратную замену до его прохода на территорию в понедельник. Допустим, что это так. Иванов в столовой в тот день не появлялся. Он страдает желудком, и поэтому питание у него особое, которое берется из дома. У Зыкова практически не было возможности отлучиться из столовой. В любом случае, это трудно было сделать незаметно. Максимум, что он мог предпринять, это подсыпать слабительное в пищу охранника. Пропуск мог подменить кто-то из сообщников Зыкова. Убийца вышел по пропуску Иванова в 21:05. Тогда Иванов должен был выходить по пропуску убийцы. Логично? Логично. Я попросил Иванова подробно рассказать, что он делал после ухода в пятницу, каков был его маршрут, каким он пользовался транспортом, куда заходил и когда прибыл домой. Время прихода Иванова домой из показаний его и его домашних расходится на 5-7 минут. Далее я проанализировал эту информацию и вычислил время его ухода с предприятия. Как ты думаешь, кто ушел одновременно с ним? Вернее говоря, данные чьего пропуска показали то же время? Алгерты. У Иванова подменили пропуск. То же самое могло произойти и с ней. Сомневаюсь. Не было времени на столь многоходовую комбинацию. Необходимо было ликвидировать мальчишку-стажера и отвести подозрения от себя. А если честно, то бросить их на кого угодно. Если бы эта операция с пропуском или пропусками произошла многократно, то могло бы возникнуть подозрение о масштабном сбое в системе. Тогда Ивановым никто не стал бы заниматься. Самое главное, что в это время Алгерда еще находилась в столовой. Кроме того, она работала в одном отделе с мальчишкой и Ивановым. Это во-вторых. Ты хочешь сказать, что это хрупкое юное существо является профессиональным убийцей? Синяя стрела еще никому не сворачивала шею, а методы, которые она продемонстрировала, вполне посильны для Алгерды. Здесь главная тренировка, выдержка и ловкость. А в-третьих, вспомни ее танец в ресторане. Когда вы танцевали с ней, то я никак не мог понять, что это мне напоминает. Пока не понял. Скорость и напор в сочетании с постоянной импровизацией. При этом она не давала тебе приблизиться к ней. Это же стратегия синей стрелы. А далее я продемонстрировал все это тебе, танцуя с Алгердой. Ты еще не догадался записать в убийцы всю балетную труппу Большого театра. Она хорошая танцовщица, а танец — это модель жизни. Я понимаю, что эта девушка, видимо, тебе отказала, и ты зол на нее. Однако меня Алгерда тоже бросила, тем не менее, Я не записываю ее в профессиональные убийцы. Все твои доводы имели бы какой-нибудь смысл, если бы не одно обстоятельство. Какое же? События, которые произошли после. Мы месяц были наедине с ней, в горах и на море. Я был расслаблен, а значит, беззащитен. Ей никто не мешал сбросить меня в горную расщелину или утопить в море. Я мог бы выпасть за борт судна ночью, и все бы выглядело как несчастный случай. Она вернулась бы в клевер, и вы хором выражали бы ей соболезнования, как невесте погибшего героя. Затем она, уже зная всю систему работы нашей службы безопасности, ослабленной моей трагической кончиной, выбрала бы удобный момент и ликвидировала Орлова. С синей стрелой покончено, и вы уже не ждали бы удара. Доработав до окончания своей стажировки, Алгерда спокойно бы уволилась, и ее никто бы никогда не связал с невидимой синей стрелой. Я решил немного выждать и не искать любимую. Время лечит, и была надежда, что она одумается и вернется ко мне. У меня было правило — ежедневный просмотр электронной почты. Вернее говоря, ежевечерний. Я всегда делал это, когда приходил домой. Где-то через месяц после моего приезда, в один из темных вечеров, я сидел дома и активно думал, где начинать искать Алгерду. Тут вспомнилось мое правило. Я в тот день еще не подходил к компьютеру. Необходимо сделать какой-нибудь перерыв в работе, подумалось мне. Было только три сообщения. Два из них касались предложений от коммерческих компаний, а одну пришло с неизвестного адреса. Надо ли его смотреть, подумал я. Еще внесу в свой компьютер какой-нибудь неизвестный вирус, и все-таки какой-то внутренний голос заставил меня открыть это послание. Начав читать его, я уже не мог оторваться. «Здравствуй, любимый. Прошу тебя, прочитай это письмо до конца и прими свое решение на спокойную голову. Сначала скажу тебе, что Зыков не являлся синей стрелой. Он был всего лишь моим сообщником. Ты не проиграл мне, хотя и не выиграл. Все ваши действия были правильными, если смотреть под техническим углом зрения. Но я женщина, и интуиция является моим пятым чувством. Мне никогда не попадалась столь эффективная и нестандартно выстроенная система безопасности, какую создал ты. Я никогда не видела, чтобы люди из обычных отделов проявляли такой энтузиазм в поиске и анализе различной информации. Любое мое действие моментально становилось известным. Это и притянуло меня к тебе. Теперь расскажу тебе, что было на самом деле. С этим мальчиком-стажером мы познакомились в первый день моей работы в ОАО «Клевер». Он сразу стал добиваться моего расположения, а я всего лишь немного играла с ним. Если ты прочтешь это письмо до конца, то поймешь, почему ты стал первым мужчиной в моей жизни. Первым делом необходимо было узнать вашу реакцию на отключение видеонаблюдения. Этот парень все время хвастал своими незаурядными техническими способностями. Мы заключили с ним пари. Если он отключит эту систему в трех отделах, то я иду с ним в ресторан. Все три раза он попался. Мне стало мгновенно понятно, что необходимо искать другие пути, а за мальчиком я следила весь день. Когда вы его закрыли в карцер, то охранники позвонили в столовую, заказав ужин. Я была неподалеку и все слышала. Слабительное у меня всегда при себе. Оно может эффективно парализовать действия любого противника. О жадности Зыкова ходили легенды. Он не проживал спокойно даже дня, если кого-то не обманет. Я сказала ему, что моего знакомого посадили в карцер из-за необоснованного подозрения в воровстве. Мне необходимо ему помочь. И заплатила Зыкову. Ты удивишься, но когда этот человек узнал об убийстве, то всего лишь попросил меня утроить сумму за молчание. Когда я проникла в карцер, то мальчик увидел меня, и лицо его осветила счастливая улыбка. Я присела к нему на кушетку, обняла одной рукой и поцеловала в губы. А легким движением другой руки заколола его. Это мой коронный удар. Все, что я могла для него сделать, дать ему возможность умереть счастливым. Фокус с пропуском Иванова. Мы работали с ним в одном отделе. Когда мальчик попался на отключение видеонаблюдения, я решила подстраховаться и незаметно подменила пропуск. Мне почему-то казалось, что вы будете искать человека, который устроился на работу недавно. В понедельник я дождалась его у проходной и незаметно сделала обратную подмену. И Егоров пришелся как нельзя кстати. Он не преминул похвастать мне своей именной зажигалкой. Я незаметно вытащила ее у него из кармана и подбросила ему дубликат, но с необходимой мне начинкой. По роду своей деятельности неизвестна контора, изготовляющая подобные сувениры. После неудачи с взрывным устройством я поняла, что имею дело с очень сильным противником. Мне пришла идея столкнуть вас лбами с Егоровым, однако для этого был необходим сообщник. Зыков за деньги готов был на все. Он позвонил Егорову, и тот исчез. Ты остался без хорошего помощника, а о просьбе Егорова я все время великолепно помнила, но, естественно, не собиралась ее выполнять. Но случилось непредвиденное. Я полюбила тебя. Когда я предложила тебе сходить в клуб, то предполагала просто лучше узнать своего противника, но, как говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Мне нельзя любить. Я всегда знала, что как только это случится, я мгновенно начну зависеть от этого человека и не смогу причинить ему вред. Еще я поняла, что у меня есть интересная особенность. Я могу ложиться в постель с мужчиной только по любви, поэтому мне не приходилось никогда это использовать в своей работе. Как только я поняла, что случилось, то решила уничтожить тебя, пока это чувство не захватило меня всю. Сумочку я оставила в машине специально, в ней был нож, тот самый с синей ручкой. Я думала, брать или не брать мне другую синюю стрелу, когда ехала к тебе. Интуиция меня не подвела. Иначе ты обнаружил бы это оружие, когда снимал мою одежду. Ты передал мне сумочку, и я стала мысленно отсчитывать секунды до твоей смерти. Но произошло прикосновение твоей руки, и меня как будто парализовало. На следующий день я предприняла последнюю попытку убить тебя. Зыков вызвал тебя в планово-финансовый отдел. Он же и отключил свет по моему сигналу. Встроенный в зажигалку навигатор давал возможность отслеживать местоположение Егорова. Поэтому в назначенное время Зыков незаметно отлучился из столовой и выключил свет в коридоре. Но любовь уже овладевала мной, и моя рука дрогнула. Удар пришелся тебе не в горло, а в руку. И в виновность Егорова ты не поверил. Нет, ты почти переиграл меня. Я почти поверила, что Орлов действительно уезжает. Но мне опять необходим был сообщник. Кроме Зыкова у меня никого не было. А за помощь в убийстве руководителя Клевера он потребовал огромную сумму. Такой суммы у меня не было. А я придумала версию, что деньги имеются в сейфе кабинета Орлова. Он посчитал, что ограбление и есть причина убийства. Однако Зыков панически боялся, что я улизну со всей этой суммой, и предложил мне поменяться ролями. Выбора у меня не было. Охранники были усыплены снотворным, подсыпанным в пищу. А дальнейший план был таков. Я отключаю рубильник, а Зыков проникает в кабинет Орлова, убивает его и забирает деньги, открыв сейф ключом, якобы находящимся в левом верхнем ящике стола. Навыки владения ножом у него были, а синюю стрелу подарила ему я. Мой расчет был прост. Если Зыков убьет Орлова, то мое задание будет выполнено, и я исчезну, оставив повара с носом. А если у него возникнет заминка, то я подоспею на помощь. Дальнейшее ты знаешь. А в отпуске тебе уже ничего не угрожало. Я была влюблена, как сумасшедшая, и не допустила бы, чтобы с твоей головы упал хотя бы волос. Впрочем, вспомни о таблетках, которые выпали из чемодана. Это был яд. Если бы мне удалось решиться, то тебя бы ждала легкая смерть. Ты бы просто заснул и не проснулся. Но я уже не могла этого сделать. Теперь тебе, наверное, интересно узнать, почему я ушла. Ты мне очень напомнил моего отца. Нет, не внешне и даже не характером, своей философией. Ты хочешь достойного для себя места под солнцем, причем любой ценой. Твоя богиня имеет интересное имя. Конкуренция. А мой отец создавал условия для всевластия этой богини. Этим он увлек и мою мать. В те далекие времена отец убивал одних подпольных миллионеров по заказу других. А матери он доказал, что таким образом открывается путь притоку свежей крови. То есть вроде как делается благое дело. А дальше он просто убивал. И те, кто делал ему заказы, часто повторяли одну циничную фразу: «Бизнес – дело жестокое». «Тебе тоже нравится убивать?» Ты думаешь, что ты мужчина только потому, что тебя не тошнит от вида крови. Но это путь в никуда. Тебе странно все это слышать от профессиональной убийцы? Поверь мне, что я никогда не получала удовольствия от своего ремесла. Да, отец меня воспитал и выучил по своему подобию, что надо видеть цель и при этом не иметь никакой морали, и что нельзя любить. А благодаря тебе я поняла, что без любви жить нельзя. Алгерда не вернется к своей профессии, она будет продолжать жизнь, а не сеять смерть. Я хотела отдохнуть с тобой в горах, чтобы вспомнить свое детство. После одного очередного убийства, выполненного отцом, наша семья вынуждена была уходить от преследования. Мы ушли в горы и поселились на несколько дней в пустой пещере, а преследователи потеряли наш след и остались внизу. Сначала мне очень хотелось плакать, и мама сказала: «Если ты будешь рыдать, то нас услышат враги и убьют нашего папу. Чтобы этого не случилось, я вынуждена буду убить тебя. Детей может быть много, а любовь, настоящая любовь, может случиться один раз в жизни». И я замолчала. А потом преследователи ушли. С тех пор горы для меня являются символом спокойствия и уверенности. И последнее. Если хочешь присоединиться ко мне, то есть к нам, я даю тебе номер и код ячейки камеры хранения на Ленинградском вокзале. Там имеются координаты людей, которые выведут на меня. Твоя синяя стрела. Номер и код ячейки прилагался внизу. Первоначально я воспринял это как глупую шутку. Может быть, это Егоров разыгрывает меня? Нет. О событиях, случившихся в нашем отпуске, и желании Алгерды провести его в горах, знаем только я и она. Прочитав это письмо еще раз, я понял, что все это правда. Не было ни одной, даже самой маленькой накладки, и стало понятно, почему все жертвы синей стрелы спокойно подпускали ее к себе. Никто из них не ждал угрозы от молодой эффектной девушки. И что она хочет? Чтобы я присоединился к ним и стал профессиональным убийцей? Мне было абсолютно понятно, что все эти разговоры про жизнь и смерть являются явной демагогией. Мне пришла в голову мысль почти сразу. Я выполнил свою задачу, защитив Орлова, а с профессиональными убийцами пускай разбираются другие. Мой долг — передать им информацию, и, может быть, они это запомнят. На следующий день я уже стоял перед полковником ФСБ. Код, номер ячейки и описание Алгерды были переданы ему. Год спустя меня вызвал тот самый полковник. Он мне показал фотографию Алгерды. «Это она?» — спросил он. «Да». «Мы ликвидировали ее неделю назад. Конечно, не все шло гладко. В ячейке действительно имелась необходимая информация, но схваченный нами человек, видимо, ждал кого-то другого. Он долго не хотел выдавать ее». «Однако, благодаря вам, мы схватили ниточку и пошли по ее следу. Она перестала быть невидимой, но ее ловкость и интуиция были просто поразительны. 5 раз нам казалось, что мы вышли на синюю стрелу. И во всех этих случаях группа захвата оказывалась ни с чем. Но в конце концов она была окружена и уничтожена. Впрочем, если бы мы знали некоторые обстоятельства, то попытались бы взять ее живой». Какие могут быть смягчающие обстоятельства у киллера? Такие, что теперь я буду регулярно посещать церковь и просить отпущения грехов. Ей было предложено сдаться, но она ответила огнем. Это было похоже на самоубийство. Стрельба велась только из одного окна, как будто ваша знакомая отвлекала наше внимание. Впрочем, видимо, так оно и было. От кого отвлекалось внимание? Она была не одна? Когда группа проникла в комнату, в которой находился киллер, и склонилась над ее мертвым телом, то из соседнего помещения послышались хлюпающие звуки. Как выяснилось, позднее там находился младенец. Мне до сих пор непонятны некоторые мотивы ее поведения. Чего здесь непонятного? Женщина должна защищать свое дитя, это же закон природы. Я с этим и не спорю, но женщина также и существует ради своего потомства. Однако она, похоже, не захотела жить. Вы не знаете, почему? Представить себе не могу. Возможно, у киллера проснулась совесть. Жить с таким количеством трупов, отягощающих душу, сложно. Вероятно. Однако есть много цивилизованных способов уйти из этого мира. Она не могла предвидеть, что вы переиграете ее. Этого и не произошло. То есть, после нашей 5-й неудачи синяя стрела исчезла. Мы потеряли все нити, ведущие к ней. Прошло полгода, казалось, что след утерян, и вдруг мы получили прямую наводку. Разве в вашей профессии было мало этих вдруг? Таких совсем не было. Нам была подброшена записка, написанная кровью, с точным указанием местонахождения синей стрелы. После гибели девушки экспертиза показала, что это ее кровь. Ничего не могу понять. Женщина, беременная женщина, отрывается от погони и рожает ребенка. Отлежись она на дне еще немного, и угроза ее жизни исчезла бы. Однако синяя стрела предпочла смерть в неравном бою. Такое впечатление, что это был прощальный плевок в лицо окружавшему ее миру. Что теперь будет с ребенком? О мальчике позаботится государство. При нем было найдено свидетельство о рождении. В графе «отец» прочерк, фамилия Коростелев, а зовут Тимуром, ваш тезка. Отроду ему было 4 месяца. «Я теперь никогда не узнаю, о чем думала Герда в последние минуты своей жизни. Может быть, все ее мысли были сосредоточены на том, чтобы спасти себя и нашего малыша». Впрочем, ей могла прийти в голову и другая страшная мысль. Если бы она уничтожила отца своего ребенка, то осталась бы в живых. Если бы Герда Алгерда не прислала мне письмо, надеясь, что я откликнусь на него, то также была бы жива, но, видимо, засела ей в голову мысль, сказанная когда-то ее матерью. Детей может быть много, а любовь, настоящая любовь, может случиться один раз в жизни. И она подвергла жизнь нашего сына опасности. А меня свербила другая мысль, сказанная когда-то бабушкой о любви моей матери к моему отцу. «Никогда не поддавайся этой болезни. Любовь погубила мою маму. Она же погубила и Алгерду. Неужели бабушка была права?» Я перечитал ее письмо еще раз. Какой же я болван. Что может иметь в виду женщина, когда она говорит, что хочет продолжать жизнь или предлагает мне присоединиться к ним? Впрочем, теперь слишком поздно. Я принес первую жертву богине конкуренции. И тут же принес другую. Я не мог, не имел возможности взять этого малыша к себе. Во-первых, необходимо было придумать историю его происхождения. Но самым главным было то обстоятельство, что этот ребенок стал бы для меня обузой на пути движения к цели. Вот когда я добьюсь своего, то, может быть, и обращу внимание на что-то другое. А пока пускай о нем заботится государство. Я же не виноват, что у Тимура оказалась такая мать. Алгерда, я долго размышлял над именем своей любимой. Какие качества двух великих людей реализовались в этой девушке? Александр Алехин, великий русский шахматист и чемпион мира, человек, принципиально отстаивавший идею быстрых наступательных и комбинационных шахмат, наступление – это лучший способ обороны. Навязывание своей игры всегда гораздо более сильная стратегия, чем поиск и выжидание ошибок соперника. Герт Мюллер – футбольный форвард, нападающий Божьей милостью. Человек, который мог отыграть 3 минуты из 90 отведенных и сделать результат, забив 2-3 гола, при этом, как правило, не очень похожих на шедевры. Однако запоминается только результат. Как можно назвать такого человека? Ответ пришел сам собой. Наконечник копья. Что общего между этими знаменитыми людьми, русским шахматистом и немецким футболистом? Да ничего. Они жили в разные времена, в разных странах и занимались разным делом. Один – великолепный импровизатор и комбинатор, а другой – это наконечник копья, завершающая и необходимая часть любой комбинации. Все эти качества должны обязательно присутствовать в любом деле, при одном условии, если его участники хотят, чтобы их работа закончилась успехом. И танец Алгерды в ресторане имел завершающую точку. Осенняя стрела в своем последнем деле только импровизировала, а решающий удар нанести не смогла. Я прочитал много прессы о чемпионате мира 1974 года, последнем для Герда Мюллера. Все видели в победителях только одну команду. Нет, не немецкую сборную, а совсем другую. Сборную Нидерландов, родоначальником тотального футбола, королей техники и тактики того времени. И финальный матч они начали с гола, надеясь, что победа сама приплывет в руки. Напрасно. Немцы были слабее в импровизации, но у них был наконечник копья. Он опять коряво исполнил свой приговор и поднял над головой чемпионский кубок, а потом ушел, выполнив свою миссию. А Алгерда погибла. С тех пор мне иногда снится один и тот же кошмарный сон. Ко мне является Алгерда с ребенком на руках, нежно гладит меня по волосам и говорит: «Любимый, с твоей головы не упадет и волоса». А в руке у нее зажат синий нож. Затем она протягивает его мне со словами: «Найди и убей нашего сына, который может вырасти преступником. Тебе же нравится это делать, так следуй суровой необходимости». Но кошмары кошмарами, а реальная жизнь продолжалась. История с синей стрелой осталась в прошлом, но, судя по всему, мои подвиги не оказались забыты. Орлов, видимо, умел держать свое слово и не любил оставаться в должниках долго. Прошло 2 года. Однажды меня вызвал к себе начальник ОАО «Клевер». «Я хочу рекомендовать вас на другую должность. Не беспокойтесь, это повышение, а не понижение». Олег Сергеевич уже давно собирался уходить на покой, поэтому в этом предложении не было ничего странного. Должность начальника службы безопасности – это было то, к чему я стремился. Однако я знал, что Орлов – властный человек, настоящий руководитель. Такие люди всегда назначают, а не рекомендуют. Орлов встретил меня горячим рукопожатием. «Тимур Александрович, вы знаете, что мы входим в группу компаний, принадлежащую Яну Алферову?» Я кивнул. «А может быть, вы находитесь в курсе, что наш босс решил создать политическую партию? Это не моего ума дело. Как сказать, у любой партии должен быть аппарат. Желательно, чтобы во главе его стоял сильный, энергичный и решительный человек. Я сразу подумал о вас. А ваша служба безопасности?» «Олег Сергеевич предложил в качестве своего преемника вашего сотрудника Егорова. Вы не против?» «У меня нет никаких возражений». «Тогда Алферов ждет вас завтра». Я попал в резиденцию императора на следующий день. Еще недавно мне это не могло представиться даже в самых смелых мечтах. Я немного подождал в приемной и, наконец, был приглашен войти. Просторный кабинет, длинный стол. Человек, сидевший за столом, встал и подошел ко мне, пожав мою руку. «Рад вас видеть, наслышан о ваших подвигах». Я всмотрелся в него. Высокий, широкоплечий, руки, как лапы медведя, и самое главное – его взгляд. Твердый, проницательный и в то же время доброжелательный. Я невольно сравнил его с командором. У всех прирожденных начальников есть что-то общее. Однако у руководителя команды был взгляд волка, а у Алферова все-таки не было заметно такой агрессии. Мы начали разговор. Он мне быстро разъяснил цели и задачи, стоящие передо мной. Мне не очень было понятно, как создать аппарат политической партии и тем более руководить им, но это был шанс двигаться наверх, и не в моих правилах было отбрасывать его в сторону. В течение всей беседы у меня было ощущение, что в комнате находится кто-то еще. Я не мог осмотреть кабинет, когда зашел в него. Все мое внимание было сосредоточено на Алферове, а аудиенция подошла к концу. Алферов пожал мне руку и игриво обратился к этому некто. «Это подходящая фигура?» «Надо подумать». Голос пришел откуда-то сзади, женский, приятный и до боли знакомый. Я повернулся. Вот так встреча. Госпожа Уланова собственной персоной. Да, следует быть объективным. С годами она стала еще красивее. Интересная женщина, ничего не скажешь. Сколько ей лет сейчас? Наверное, уже за 30. Но это какой-то рок. Опять от этой красотки зависит моя судьба. Что делать? Сразу сказать Алферову? Нет. Это не в моих правилах, да и у нас не особо приветствуется отказ от предложения начальника. Как она попала в столь высокий кабинет? Ясное дело, как. Наверное, сама не сосчитает, через сколько постелей она прошла. И этот человек, на которого я даже смотрю с придыханием, спрашивает ее совета. Совсем не исключено, что эта дрянь является его любовницей. Из этих мыслей меня вывел голос Алферова. «Вы пока свободны. Нам с Татьяной Сергеевной необходимо посовещаться». Я вышел в приемную.